Глава 15. Джоффри Реймонд. В тот день мне удалось получить еще одно подтверждение правильности выбранной Пуаро тактики. Ведь его вчерашнее выступление было тонким ходом, основанным на глубоком знании человеческой натуры. Комбинация страха и вины заставила миссис Экрейт сказать правду. Она среагировала первая. Во второй половине дня, когда я вернулся со своих визитов, Кэролайн сообщила мне, что от нас только что ушел Джоффри Реймонд. «Он что, хотел увидеться со мною?» — спросил я, вешая свое пальто в холле. Кэролайн крутилась где-то под моим локтем. «Он хотел увидеть мсье Пуаро», — объяснила она. «Он зашел к нам сразу же после Ларчиз. Мсье Пуаро на месте не оказалось, и он решил, что тот может быть у нас, или что ты знаешь, где он может быть». «Не имею ни малейшего представления». «Я попыталась его задержать», — объяснила Кэролайн. «Но он сказал, что вернется в Ларчиз где-то через полчаса, и пошел в деревню. Очень жаль, потому что мсье Пуаро появился буквально через минуту после того, как он ушел». «Появился здесь? У нас?» «Нет, у себя дома». «А ты откуда знаешь?» «Увидела через боковое окно», — коротко ответила Кэролайн. На мой взгляд, тема была исчерпана, но сестра думала иначе. «А ты что, не зайдешь?» «Не зайду куда?» «Ну, конечно, в Ларчиз». «Моя дорогая Кэролайн», — произнес я, — «а зачем?» «Мистер Реймонд несколько раз подчеркнул, что хочет встретиться именно с ним», — заметила Кэролайн. «Ты бы тоже мог узнать, в чем там дело». Подняв брови, я холодно заметил. «Никогда не страдал от любопытства. Я совершенно спокойно могу существовать без того, чтобы знать, что думают или делают мои соседи». «Прекрати нести ерунду, Джеймс», — сказала моя сестрица. «Ты хочешь знать это так же, как и я, просто не хочешь признаться. Всегда был притворой». «Это уж слишком, Кэролайн», — сказал я и скрылся в операционной. Через 10 минут раздался стук в дверь, и на пороге появилась моя сестрица. В руках она держала нечто, напоминавшее горшочек с маслом. «Послушай, Джеймс, ты не мог бы отнести этот горшочек с конфитюром из мушмулы к мсье Пуаро? Я ему обещала. Представляешь, он никогда не ел домашнего конфитюра из мушмулы». «А почему нельзя послать Энни?» — холодно поинтересовался я. «Она занята штопкой, и я не могу ее отпустить». Мы с сестрой посмотрели друг на друга. «Очень хорошо», — произнес я, вставая. «Только давай так. Я отнесу этот чертов горшок и оставлю его на крыльце. Договорились?» Моя сестрица воздела свои брови кверху. «Ну, естественно», — сказала она. «А разве я прошу о чем-то большем?» Кэролайн опять победила. «Если же ты случайно увидишь мсье Пуаро», — заметила она, когда я уже открывал входную дверь, — «то можешь сказать ему про ботинки». Это прозвучало для меня как контрольный выстрел. Я отчаянно пытался понять, в чем заключается тайна ботинок. Когда дверь мне открыла старая леди в бретонской шляпе, то я совершенно автоматически спросил мсье Пуаро. Детектив вскочил мне навстречу, весь лучась от удовольствия. «Присаживайтесь, мой добрый друг», — предложил он. «Большое кресло, маленький стул. В комнате не слишком жарко, нет?» Атмосфера в комнате показалась мне удушающей, но я ничего по этому поводу не сказал. Окна были плотно закрыты, а в камине горел большой огонь. «Англичане маниакально любят свежий воздух», — заявил Пуаро. «Но воздух хорош на улице, там, откуда он родом. Зачем впускать его в дом? Однако не будем ударяться в банальности. У вас что-то есть для меня, не так ли?» «Две вещи», — подтвердил я. «Первое вот. Это от моей сестры». И я протянул ему горшочек с конфитюром из мушмолы. «Эх, как это мило со стороны мадемуазель Кэролайн. Она не забыла своего обещания. А что второе?» «Кое-какая информация». И тут я рассказал ему о своей беседе с миссис Экрайт. Пуаро слушал меня внимательно, но не слишком взволнованно. «Ну что же, это расчищает нам площадку и в некоторой степени подтверждает показания домоправительницы. Вы же помните, как она сказала, что крышка витрины была открыта, и, проходя, она ее прикрыла?» «А как же ее заявление, что она зашла в гостиную, чтобы проверить цветы?» «Но ведь мы никогда не относились к нему всерьез, не так ли, мой друг? Это была всего лишь отговорка, на скорую руку придуманная женщиной, которая как-то должна была объяснить свое присутствие в комнате. Кстати, почти уверен, что вам бы в голову не пришло ее об этом спрашивать. Раньше мне казалось, что ее волнение было как-то связано с витриной, но сейчас я понимаю, что нам надо поискать ему другое объяснение». «Да», — согласился я. «С кем же она встречалась и зачем?» «А вы думаете, что она выходила, чтобы с кем-то встретиться?» «Да». Пуаро кивнул. «Я тоже так думаю», — задумчиво добавил он. В комнате повисла тишина. «Кстати», — произнес я, — «моя сестра просила вам передать, что ботинки Ральфа Пейтона были черного, а не коричневого цвета». Произнося эти слова, я очень внимательно наблюдал за ним, и мне показалось, что он на мгновение расстроился. Однако это почти мгновенно исчезло. «Она уверена в том, что они не коричневые?» «Абсолютно». «Ах, вот как!» — с сожалением заметил Пуаро. «Какая жалость!» Мне показалось, что детектив совершенно раздавлен этой новостью, однако он не стал ничего объяснять и перешел к другой теме. «В пятницу утром к вам на консультацию приходила домоправительница, мисс Рассел. Будет ли очень нескромно с моей стороны, если я спрошу вас, в чем причина ее прихода? Естественно, что меня не очень интересуют медицинские подробности». «Совсем нет», — ответил я. «Когда мы закончили обсуждать ее болезнь, то несколько минут говорили о ядах и о том, насколько легко или сложно их обнаружить. А еще о наркотиках и наркоманах». «Кокаин вы упоминали отдельно?» — спросил Пуаро. «А откуда вы знаете?» — сказал я, удивившись. Вместо ответа маленький человечек прошел туда, где были разложены сегодняшние газеты. Он принес мне номер ежедневного бюджета, датированный пятницей, 16 сентября, и показал статью, связанную с контрабандой кокаина. Статья с претензией на сенсационность была написана человеком, падким на внешние эффекты. «Именно из-за этого она и заговорила о кокаине, мой друг», — пояснил Пуаро. Я был готов задать ему еще несколько вопросов, так как не совсем его понял. Но в этот момент дверь открылась, и объявили о приходе Джоффри Реймонда. Как всегда, он вошел свежий и жизнерадостный. «Как ваши дела, доктор? Мсье Пуаро, я у вас уже второй раз сегодня. Заходил утром. Мне очень надо с вами переговорить». «Тогда, думаю, мне лучше уйти», — неловко предложил я. «Что касается меня, то сидите, доктор. Все дело в том...» Повинуясь жесту Пуаро, Реймонд опустился в кресло. «Все дело в том, что мне надо сделать признание». «En vérité?» «Действительно, французский», — спросил Пуаро с вежливым интересом. «В действительности это не имеет к делу никакого отношения. Но моя совесть мучает меня с прошлого дня. Вы обвинили нас в том, что мы все что-то скрываем, все Пуаро. Так вот, я признаю свою вину. Мне действительно есть что скрывать». «И что же это, мсье Реймонд?» Как я сказал, это не имеет никакой связи с преступлением. У меня был очень серьезный долг, и это завещание оказалось как нельзя более кстати. 500 фунтов позволят мне опять крепко встать на ноги, а кое-что еще и останется». Он улыбнулся нам двоим со своей заразительной откровенностью, которая делала его таким приятным молодым человеком. «Вы же сами знаете, как это бывает. Эти всех и вся подозревающие полицейские, ну, не хотел, чтобы они знали. Подумал, что для них это будет очень подозрительно. Но я вел себя как дурак, ведь мы с Блантом без 10:15 неотрывно находились в бильярдной. Так что у меня железное алиби, и мне нечего бояться. Поэтому, когда вы выступили по поводу сокрытия информации, меня стало мучить совесть, и я решил снять этот груз с души». Не переставая улыбаться, Рэймонд встал. «Вы очень мудрый молодой человек», — произнес Пуаро, с одобрением кивнув ему. «Понимаете, когда я знаю, что от меня что-то скрывают, я начинаю подозревать очень нехорошие вещи. Очень нехорошие. Вы поступили правильно». «Рад, что с меня сняты все подозрения», — рассмеялся Рэймонд. «А теперь я пойду». «Вот так-так», — заметил я, когда дверь за ним закрылась. «Да», — согласился Пуаро. «Конечно, это полная ерунда. Но если бы он в тот вечер не был в бильярдной, то... Ха, кто знает, в конце концов, многие преступления совершались из-за сумм гораздо меньших, чем 500 фунтов. Все зависит от того, на какой сумме тот или иной человек может сломаться. Все это вопрос относительности, не так ли? Вы не заметили, друг мой, что смерть мистера Экрейда была выгодна многим жителям этого дома? Миссис Экрейд, мисс Флора, молодой мистер Рэймонд, домоправительница мисс Рассел. Вот только майор Блант ничего не получил». Он произнес фамилию майора таким странным тоном, что я удивленно посмотрел на него. «Я вас не понимаю», — признался я. «Двое из тех, кого я вчера обвинял, рассказали мне правду». «Вы думаете, что майору Бланту тоже есть что скрывать?» «Знаете, мне кажется, есть такая поговорка», — голос Пуаро звучал совершенно безмятежно, «что англичанин в жизни скрывает только одну вещь — свою любовь. И должен заметить, что майор Блант совсем не умеет что-либо скрывать». «Иногда, — заметил я, — мне кажется, что мы слишком рано сделали выводы». «А что вы имеете в виду?» «Мы решили, что шантажист миссис Феррерс обязательно должен быть убийцей мистера Экрейда. Может быть, мы ошиблись?» Пуаро энергично закивал. «Очень хорошо. Просто отлично. Я все ждал, придет ли вам в голову эта мысль. Такое вполне возможно. Но мы не должны забывать об одном. Письмо же исчезло. Хотя, как вы справедливо заметили, это совсем не означает того, что его забрал именно убийца. Когда вы обнаружили тело, его вполне мог незаметно забрать Паркер». «Паркер?» «Да, он. Я все время возвращаюсь к Паркеру не как к убийце. Убийство-то он как раз и не совершал. Но кто больше него подходит на роль таинственного негодяя, который терроризировал миссис Феррерс? Он вполне мог услышать подробности смерти мистера Феррерс от одного из слуг в Кингс-Паддок. В любом случае, получить такую информацию ему было легче, чем случайному гостю. Ну, например, майору Бланту». «Паркер вполне мог взять письмо», — согласился я. «Я заметил пропажу гораздо позже». «А насколько позже? После того, как Блант с Рэймондом вышли из кабинета, или до того?» «Не могу вспомнить», — медленно произнес я. «Кажется, до того. Хотя нет, после. Да, я почти уверен, что это было после. Что ж, это увеличивает количество подозреваемых до 3 человек, задумчиво сказал Пуаро. Но Паркер — это подозреваемый номер 1. Я думаю произвести с ним один маленький эксперимент. Как вы насчет того, чтобы прогуляться со мной до Фернли? Я согласился, и мы немедленно отправились в поместье. Пуаро пожелал видеть мисс Флору, и скоро она к нам спустилась. «Мадемуазель Флора», — начал сыщик, — «должен поведать вам один маленький секрет. Я все еще не убежден в невиновности Паркера, поэтому с вашей помощью хотел бы провести маленький эксперимент. И я хочу восстановить некоторые его действия в тот вечер. Но нам надо придумать, что мы скажем ему. Ах, да, есть. Я хочу убедиться, можно ли было услышать разговор, происходивший в маленьком холле, стоя на улице на террасе. Прошу вас, вызовите Паркера». Я нажал звонок, и вскоре появился дворецкий, как всегда вежливый и обходительный. «Вызывали, сэр?» «Да, мой добрый Паркер. Я придумал небольшой эксперимент. Я подумал о майоре Бланте, который стоял на террасе перед окном кабинета, и хочу понять, мог ли он услышать оттуда, что вы с мисс Флорой говорили в тот вечер в холле. Я хотел бы еще раз проиграть эту небольшую сценку. Может быть, вы сходите за подносом, или что вы там несли?» Паркер исчез, а мы тем временем перешли в маленький холл перед кабинетом. Наконец мы услышали позвякивание в большом холле, и появился Паркер с подносом в руках, на котором стояли сифон, графин с виски и 2 стакана. «Минуточку!» — воскликнул Пуаро, в большом волнении поднимая руку. «Все должно происходить так, как это происходило в тот вечер. Точно так. Это у меня такой маленький метод». «Иностранный способ, сэр», — заметил Паркер. «Называется реконструкция преступления, правильно?» Дворецкий невозмутимо стоял в холле, вежливо ожидая дальнейших указаний Пуаро. «Ах, вот как! Он у нас все знает, этот добрый Паркер!» — опять воскликнул Пуаро. «Он об этом читал. А теперь умоляю вас, давайте сделаем все как можно точнее. Вы вошли из большого холла, так? Мадемуазель была где?» «Вот здесь». Флора заняла свое место прямо перед дверью в кабинет. «Совершенно точно, сэр», — подтвердил Паркер. «Я только что закрыла дверь», — продолжила Флора. «Именно, мисс», — согласился Паркер. «И ваша ручка все еще была на дверной ручке, как и сейчас». «Тогда начнем», — произнес Пуаро. «Разыграйте для меня эту маленькую комедию». Флора осталась стоять с рукой на дверной ручке, а Паркер появился из большого холла, держа в руках поднос. На пороге он остановился. Флора заговорила. «А, Паркер, мистер Экрейт больше не хочет, чтобы его сегодня ночью беспокоили. Правильно?» — спросила девушка негромким голосом. «Насколько я помню, да, мисс Флора», — подтвердил Паркер. «Но мне кажется, что вместо слова «ночь» вы сказали «вечер».» После этого он заговорил громким театральным голосом. «Очень хорошо, мисс! Запирать в обычное время?» «Да, пожалуйста». Паркер вышел через дверь. Флора прошла вслед за ним и стала подниматься по главной лестнице. «Достаточно?» — спросила она через плечо. «Великолепно!» — объявил маленький человечек, потирая руки. «А, кстати, Паркер, вы уверены, что в тот вечер на подносе было 2 стакана? Для кого был второй?» «Я всегда приношу 2 стакана, сэр», — пояснил дворецкий. «Что-нибудь еще?» «Ничего, спасибо». Паркер величественно удалился. Пуаро, нахмурившись, остался стоять посреди холла. Флора спустилась и присоединилась к нам. «Ну, как прошел ваш эксперимент? Успешно?» — спросила она. «Честно сказать, я не все поняла». Пуаро в восхищении улыбнулся ей. «А вам и не обязательно понимать», — сказал он. «Но скажите, на подносе Паркера в ту ночь действительно стояли два стакана?» Флора на минуту нахмурила брови. «Точно не помню», — ответила она. «Кажется, да. Именно это вы и хотели узнать?» Сыщик погладил ее по руке. «Я бы сказал так», — заметил он. «Мне всегда интересно знать, скажут ли люди правду». «А Паркер сказал правду?» «Склонен думать, что да», — задумчиво сказал Пуаро. Через несколько минут мы уже направлялись в сторону деревни. «А в чем был смысл этого вопроса про стаканы?» — спросил я с любопытством. Детектив пожал плечами. «Но надо было чем-то закончить беседу. На мой взгляд, этот вопрос был не хуже других», — заметил он. Я уставился на него. «В любом случае, мой друг», — серьезно произнес Пуаро, «я теперь знаю кое-что из того, что хотел узнать. И давайте на этом закончим».